Тайная вечеря. «Отдам все материальное за даром», — мученически улыбаясь, говорил Митя. Казалось бы, пришла полная победа. Митя заседал в городском собрании, в отделе культуры, где пытался отбивать от излишних активных торговцев урюком выставочные залы и книжные магазины. И пока это ему удавалось. Однако то и дело проникали в кулуары слухи о наследстве Мары, оставшемся этому рыцарю демократии после загадочного убийства хозяйки. Наш новый друг Михалыч, обеспокоенный Митиной репутацией, в которую, как он уверял, вложил всю душу и не только душу, привел к нам в дом знаменитого адвоката Карена Мартисяна, который советовал отписать все барахло какому-нибудь детскому фонду, но какой угодно тут не годился. Многие, хоть и детские, были по уши в дерьме. Все как-то запутывалось, или кто-то специально все запутывал. Почему-то активное участие во всем этом принимала сиротка, которая вроде бы была всего лишь моей секретаршей в турфирме, но почему-то все бумаги Карена пошли через нее. У Карена, по ее словам, было мало времени, и он просил ее помочь. Наследницей Мары она себя вроде не выставляла, и даже обиделась, когда Митя пошутил, что страстная любовь к посторонним детям подозрительна. — Что вы такое говорите? — Дмитрий Федорович, — вспыхнула она. — Какие же дети посторонние? Мы все будущие матери. Ну ладно, ладно. — Пошутил. Митя пошел на попятную. Явившись к нам в очередной раз, она сообщила, что Карен якобы сказал, что если Митя сам подарит свое наследство детям, то им придется платить ему за это большой налог. Надо сделать по-другому — основать собственный фонд с этим имуществом, и потому что передача из одного фонда в другой обойдется значительно дешевле. — Какой еще фонд? — простонал Митя. — Кто будет этим заниматься? Есть такой человек? — Вполне надежный, и вы его знаете, — сияя сообщила сиротка. — Кто же этот энтузиаст? — поинтересовался Митя. — Станислав Николаевич? — радостно сообщила сиротка. — А, СН, славный чекист Едушкин. Он же больше не чекист, углядев некоторый наш скепсис, — гордо сообщила она. Выяснилось, что Едушкина уволили из органов, почему именно за либерализм, проявленный за разработку Мити. И сейчас он ходит без работы, хотя, будучи человеком гордым, нам даже об этом не сообщил. Но наш долг, оказывается, связаться с ним и как-то его трудоустроить, тем более что дело-то святое. Я поняла уж, что задвигалась такая машина, против которой ничего сделать нельзя, почти. — Ну, хорошо. Давайте СН, — сказал Митя, и, вернувшись ко мне, добавил, — он мужик вроде неплохой. — Я не знала, что вы так быстро согласитесь, — слегка уколола нас сиротка, — но бумаги все уже готовы, про между прочим. Она вытащила папку и разложила все на столе. Митя старательно морща стал вчитываться. Трехсторонний договор. — Как-то неловко вроде, — пробормотал Митя. — Фонд имени Варихова. Что, я герой гражданской войны? — Да, вы герой. — Вы герой нашей войны, — взволнованно проговорила она. — А почему имени? Я вроде бы еще жив. — Ах, да, это странно, — слегка смутилась она, после чего ушла на кухню, откуда названивала по мобильнику, потом вернулась, сказала твердо. — Нет, так звучит лучше. — Смотря для кого. Мы с Митей тоже посовещались, пока ее не было. Но другого способа избавиться от всего этого, видимо, нет, — вздохнул Митя. — Боюсь, что таким способом ты и от жизни своей избавишься. — А это мы еще поглядим. — Гордо, — ответил Митя. — Постоянный оптимизм — это признак ума или глупости? — Ладно, давай глянем еще раз, — сказал он, когда сиротка вернулся. — Фонд имени Варихова в лице его президента Варихова Дмитрия Федоровича и директора Едушкина Станислава Николаевича передает безвозмездно фонду «Конек-горбунок» при детской конно-спортивной школе номер 14 все материальные ценности, полученные в наследство от Цыпиной Тамары Александровны, и не имеет возражений против того, чтобы эти материальные ценности были проданы Международному фонду «Осирис» с целью получения для детской конно-спортивной школы сена и минерализованных кормовых добавок. А «Осирис»-то тут при чем? — А кто этим Осирисом командует? — спросил я. — Не знаю, араб какой-то. Невинно вытаращив глазки, проговорила сиротка. — А какая нам разница? Главное, чтоб сено, чтоб дети могли животных любить. Далее следовало подписать перечень основных ценностей, безвозмездно передаваемых. Ширма из слоновой кости резная, сцена охоты на львов, Иран, 12 век. Лампа настольная с финифтью и позолотой, 17 век, Франция. Бокал граненого хрусталя с серебряными накладками, Египет не позже 11 века, до Рождества Христова. Фарфоровая ложечка в виде лежавшей на животе обнаженной рабыни и захоронений 12 века до Рождества Христова, Египет. Эта ложечка Мите очень нравилась. Ладно. Всего перечень занимал 14 страниц. На каждой подпишитесь, — пискнула сиротка. Как-то странно, — пробормотал Митя, — что какие-то такие все-таки ценности и за сено, и потом мне не нравится, что за границу-то уходит. Так довели страну, сена своего нет, — строго произнесла сиротка. Против детей, несчастных животных, а также страны, оставшейся без сена, что ли бы сказать, было невозможно, вздохнув, Митя стал подписывать. Такое святое дело обмыть надо, — сказала сиротка, когда он закончил, и вытащила из своей торбы бутыль шампанского. В результате мы даже не заметили, как она ушла. Крепко угостила. Все приметы в комнате вдруг стали казаться далекими, а голос Мити вдруг еле слышным, кем-то сиплым. — Пойду выброшу мусор, — просипел он. Всегда в это время, вернувшись с собрания, он выбрасывал мусор, не разрешая это делать мне. Должны же и у него быть домашние обязанности. Но в этот раз приход сиротки сбил нас с обычного расписания и, как выяснилось, сбил довольно капитально. Я впала в какое-то забытье, и когда очнулась, с испугом поняла, что Митя не возвращается слишком долго. Попыталась подняться с кресла, меня качнуло, я пролетела по коридору и уперлась ладошкой в дверь. Она почему-то казалась запертой. Хотя Митя, уходя на помойку, ее не запирал. Потом вдруг пошли звонки, в двери даже удары, я быстро открыл ее, но там был не Митя, а какая-то растрепанная девчонка, ватники, вроде и знакомая, но я никак не могла сразу сообразить, кто она. Потом сообразила, необходимость заставила. Это была Мальвинка, юная командирша кавалькады, на которой мы возили туристов, из той самой детской конно-спортивной школы «Конек-горбунок». Там Дмитрий Федорович, невыносимо долгая пауза, сбивчивое дыхание, лежит. Мне показалось, что хотела она сначала употребить какое-то другое слово, но не решилась, а слово «лежит» ей показалось помягче. При этом я с ужасом увидел в ее руке нож, который она даже не подумала спрятать. Я сбежала вниз. Мусор был рассыпан по всей лестнице. Митя лежал внизу, а на горле его была стянута петля с коротким, явно обрезанным концом. Другой конец обрезанной брезентовой вожжи свисал сверху. — Это ты? Глянув на Мальвинку, я показал на разрез. Прерывисто дыша, она кивнула. Петля на шее Мити была растянута, он дышал. — Спасибо. — Как ты могла? Приподняв Митю, я глядела на обрезанный кусок петли. Мальвинка сняла, а ее же коллеги распяли. — Нас в нашей конно-диверсионной школе всему учат! — усмехнулась Мальвинка и чуть было не подтерла сопли ножом, но вовремя переложил ее в другую руку. Тут явно прозвучала гордость, мол, учат не только снимать, но и... Однако не было никакого сомнения в том, что она и спасла его, совершив снятие с креста без моего участия. — Взяли! — скомандовал я. Им отнесли Митю в квартиру и положили на кровать. — О, черт! Не открывая глаз, Митя потрогал горло, подвигал головой. — Не разлеживаться! Валить надо! — рявкнула Мальвинка. — Сейчас сюда серьезные люди придут. — Куда уж серьезнее! Митя с усмешкой, но из тени ужаса глядел на нее. Явно она принимала участие. Не только в снятии, это было ясно. Иначе как она могла бы тут очутиться? Настолько вовремя. Но тут ж не до разбирательств. В нашем гулком дворе вдруг нетерпеливо зажала лошадка. — Ну, долго вам еще толковать? — проговорил Мальвинка. Отспенев от ужаса, я явственно слышала, как парадная дверь в покое Мары со скрипом отъехала, затем там раздались уверенные шаги, и голоса, и звук двигаемой мебели. Мальвинка мгновенно погасила у нас свет. Быстро покидав какие-то вещи в сумку, мы на цыпочках спустились по лестнице. При этом Митя пытался еще нагибаться, собирать в поднятые на лестнице ведро рассыпанный мусор. Я пихал его: «Иди, иди!» Мы вышли в темный двор, и Мальвинка сразу же натянула на морду Зорьке мешок с овсом, перед тем свисающий, как слюнявчик. Зорька захрумкала. — Падайте под сиденье, — шепнул Мальвинка. — Мы как там скорчились. Запрыгали на выбоинах. Изогнувшись под сиденьем, я сумел увидеть, что все окна в квартире Мары горят. Люди там спокойно работают, и лучше пока на это время спрятаться под сиденьем. — Из-за вас придется сегодня в город ночевать. На базу не успею уже, с утра работа. — Простодушно, — болтала Мальвинка. — Ну, ничего, у одного мента тут переночую. Он и вас, может, припрячет, а там глядите. Мальвинка явно была в упоении, что, мол, в таком возрасте, на вид ей было не больше 16, уже крутит такие дела, сама вешает, сама снимает. — А кто вас десантно-диверсионным делам-то учит? Я, наконец, выбрался из-под скамейки. — Вы ли самите? Пролетка дребезжала вдоль Невы. Нам Март Иннокентьевич все показывает, — с гордостью проговорил Мальвинка. — Хорошая школа. Если он знает, — она, глянув на нас, шутливо покачала головой, — мол, влетит мне. — Спасибо, — прохрипел Митя. — Клевый мужик, — доверчиво сообщил мне Мальвинка. — У меня давно уж на него стоит. Тут хлынул дождь. Мы как раз съехали через Неву по мосту лейтенанта Шмидта, и Мальвинка, очевидно, считаешь Митю своей собственностью, надел на него бурку и папаху, в которых так любили сниматься туристы. Однако Митя не забыл и меня и пригрел под буркой и папахой. Мальвинка накинула прозрачный дождевик, потом вдруг выхватила саблю, стала лихо размахивать ею, как бы отбивая дождь, и мы с криком «Ура!» понеслись над него. Мальвинка прочно взяла над нами шефство. Ей явно нравилась такая взрослая роль. — Ну, выходим! — скомандовала она. — К мужику не приставать! — строго приказала она мне. При этом, я надеюсь, имел в виду какой-то другой мужик, не Митя. К счастью, другой. Мы, разминая ноги, подошли к одному из огромных домов кораблей на морской набережной Васильевского острова. Взлетели на лифте. Митя наотрез отказывался снимать бурку и папаху. Более того, он вдруг вынул из сумки ту самую звездочку, приколол на папаху и гордо выпрямился. Вот так. Разгулялся мужик после смерти-то. Но мне, при нашей юной разбойнице, явно не стоило поднимать дебош. Не надо даже намекать, что это не просто блямба. Ладно, герой, соображай маленько-то, — только сказала я. Маленько-то я соображаю. Лихо, — проговорил Митя. Чем именно он хвастался? Я так и не сумел и понять. В таком наряде он и поднялся к художнику, другу Мальвинки, на 21-й этаж. — Не испугаешь хозяин-то? — сказал я. — Его не испугаешь, — гордо проговорила Мальвинка, и была права. Только утром с большим трудом, когда Мальвиночка уезжала и забирала обмундирование, я заставила Митю сколоть звездочку с папахи и отдать мне. Так спокойней. Яша, хозяин мастерской, вывел нас с Митей на плоскую крышу, где стояли две раскладушки. Мы смотрели вниз, и вот Мальвинка на своем кабриолете скрылась за углом длинного, растворенного в теплом тумане дома. — Прикармливаю ее. — Но пока дикая, — проговорил, улыбаясь, Яша. — Ну, я пошел, отдыхайте. Две картины должен сегодня кончить. Он похромал к лесенке, и голова его, покачиваясь, скрылась за краем. Симпатичный человек, хотя разглядеть его было невозможно. Буйная черная челка, почти до бровей борода, и там, где могло быть, видно что-то, черные очки, и ничего не видно. Но при всем при этом он мне кого-то напоминал. Но это, видимо, стало уж у меня сумасшествием во всех кого-то узнавать. Что-то могла я узнать, когда лица не видно. Уймись! Вчера поздним вечером, когда мы согрелись, наконец, пельменями и чаем, и блаженствовали, в глубоких креслах Яшиной мастерской Ласковая Мальвиночка называла Яшу мой снежный человечек и с гордостью демонстрировала нам густые заросли шерсти на его плечах и груди. Яша скрылся. Постояв, мы с блаженным стоном, не разнимая рук, рухнули на раскладушке, каждый на свою. Наконец-то! Покой и блаженство! Мы касались друг друга лишь мизинцами, но и этого было довольно для счастья. Раскладушка громко скрипела, когда мы чуть-чуть поворачивались, устраиваясь поудобнее. Осеннее солнце оказывает самое приятное. Не жжет, не сдирает кожа, только греет. Симпатичный человек этот Яша, — промычала я, не открывая глаз. Кто он, интересно? Цыган, — говорит, тоже не открывая глаз и не двигаясь, промычал Митя. Мы чувствовали друг друга как никогда и вместе с тем плавно погружались в сладкую, необоримую дрему. Может быть, впервые в жизни удастся оказаться в общем сне. Но Яша не был бы собой, если бы в скором времени не появился снова. Вообще, сон наш казался нам вполне заслуженным, несмотря на долгий и тяжелый прошедший день, и ночь-то мы не особенно спали. Оказалось, что вспышка активности приходится у Яши именно на ночь, так мы тогда подумали, но оказалось, что и на день тоже. Мастерская его казалась безграничной. Весь чердак огромного дома над заливом, раньше, естественно, занятый какими-то секретными морскими службами, теперь отдали под мастерские двум художникам — Яше и его другу. Теперь тут обнаруживались то и дело какие-то новые замурованные комнаты, коридоры, площадки, и теперь они вели со своим другом и соперником Зуем за это пространство войну. Возводили в неожиданных местах стены, рискуя замуровать друг друга навечно, ставили железные решетки. Вот он, звериный оскал собственника, — сказал Яша.